Они вышли в полутемный обшарпанный коридор, освещаемый тусклой лампой на потолке. Дверь в соседнюю комнату гостеприимно распахнута. Помещение, где держали узника, намного просторнее. Здесь когда-то стояли сплошные стеллажи и полки для архивных документов. От бесполезной рухляди избавились, освободив место для небольшого столика, за которым сидел Алишер. Компьютерный монитор, мышь и клавиатура — древние приспособления для работы и досуга. Теперь используются лишь в деревнях, либо в бедных районах, куда еще не дошла цивилизация. Предприимчивый узбек приспособил старую машину для игр. Так можно следить и за пленником, и убивать время, не надевая шлем виртуальной реальности. Тарас и Иван расположились на ветхих табуретках возле покрытой матовой краской стены. Лица уставшие и обеспокоенные, явно не рады тому, что пришлось покинуть семьи посреди ночи. Виктор находился возле клетки. Руки сложены на груди, ни одного движения, застывший, словно истукан. Взгляд не отрывается от пленника. Сама клетка не представляла собой ничего выдающегося, хоть в конструкции использовались поразительные вещи. 4 медных катушки установлены в разных частях квадрата. Каждая генерирует определенную частоту электрического разряда, а, попадая в резонанс, передает ток по воздуху. Электростатическая стена почти прозрачна, лишь мелкие вибрации и тусклая картинка напоминают, что изнутри не выбраться и не войти туда. Каким образом Тесле удалось сделать это? Вадим не имел понятия. Изобретатель не только знал о ловцах душ, но и сумел выделить точную частоту электрощита, с помощью которой их можно удержать в неволе. Неужто сам сражался с ними еще 100 лет назад? Черкизов похудел и осунулся. В своем разноцветном костюме выглядел да нельзя нелепо в клетке, словно клоун, пойманный на детском празднике, когда воровал деньги у родителей. Лысина взмокшая и блестит в лучах ярких ламп, установленных на стенах. Неудивительно, в клетке сохраняется высокая температура. Но выражение глаз главы безопасности неизменно. Холодная сосредоточенность и обнаженная жестокость. Таня вздрогнула и ухватилась за руку Вадима. «Все в порядке», — прошептал он ей в ухо. «Иди к нашим друзьям и введи вкратце в курс дела. Главное, чтобы эта сволочь ничего не услышала. А я помогу Вите расшевелить Черкизова». Девушка благодарно кивнула инженеру, поцеловала в щеку и отошла к нанопанкам. Ей меньше всего хотелось подходить к ловцу душ, и Вадим прекрасно понимал, почему. И сам не горел желанием говорить с чудовищем. «Алишер», — проговорил Вадим, — «ну что, как тут дела?» Студент оторвался от игровой баталии. На экране внушительный варвар кромсал очередную толпу монстров. «Молчит, как рыба», — ответил узбек. «От еды и воды отказывается. С такими темпами долго не протянет». «Не забывай, что он не человек», — ответил Вадим. «Тело всего лишь оболочка для монстра. С другой стороны, когда тело откажет и умрет, выберется наружу его истинное «я». А мне, как ученому, интересно посмотреть на то, как выглядит слуга 4-го всадника апокалипсиса». «Шайтан натуральный», — проговорил Алишер. «Как зыркнет, в дрожь бросает. Вы видели его черные глаза? Словно тьмой застилает, которая живет внутри. Я здесь целый день пытаюсь его разговаривать. Ругался всеми словами, что знаю. Пытался угрожать даже. Плевать он хотел. Но ты у меня дождешься. Слышишь ты, кутаган кры, шермота?» Последние слова узбек произнес громко и с угрозой, обращаясь к пленнику. Но тот даже ухом не повел. Продолжал стоять на месте. Лишь что-то дрогнуло на краях губ, явно собираясь выйти в обычную злорадную усмешку. «Что ты ему сказал?» — спросил Вадим. «Обозвал позорной шлюхой», — фыркнул Алишер, отворачиваясь к монитору. «Ах ты! Когда успели замочить меня?» Инженер покачал головой и подошел к Виктору. Нанопанк молча разглядывал Черкизова, но, в отличие от того, улыбался во весь рот. «Ты смотри, кто пожаловал!» Черкизов заговорил неожиданно, что заставило инженера подпрыгнуть на месте. Голос ловца душ изменился. Глухой, утробный, словно исходил из глубин тела, а не изо рта. «Наш лучший работник, защитник обездоленных, грёбаный идеалист, решил почтить меня своим присутствием. Извини, не могу пропустить к себе. А так бы выпили по 100 грамм за встречу. «Закрой рот», — шикнул Виктор. «Говорить будешь со мной. Смекаешь?» Черкизов не обратил внимания на нанопанга. Рука с длинными ногтями поманила инженера, словно приглашая войти внутрь. «Не думай, что кто-то тебя здесь боится», — бросил Вадим, сдерживая порыв развернуться и убежать со всех ног. «Ты больше никому не причинишь боли. Ни одна душа не станет твоим новым трофеем. И ты нам расскажешь то, что мы хотим знать. Иначе...» «Что?» — Черкизов громко расхохотался. «Что вы мне сделаете, люди? Я появился в то время, когда на вашей планете даже не было бактерий. Миллионы лет я путешествовал по Вселенной, собирая урожай из душ разумных существ. И никто, слышите, никто не посмел бросить мне вызов. Вы все ничтожны, не способны даже на то, чтобы осознать свою истинную роль в этом мире. Люди могут только потреблять, и чем больше кормушка, тем легче вас приручить. Вы должны подчиниться корпорации и отдавать души в обмен на тот рай, что мы предоставляем почти за бесценок». «Нет, вы слышали, ребята?» Виктор обернулся к остальным в комнате. «Мы всего лишь домашние зверюшки. Айда, отпустим его». Ответом послужила мертвая тишина. Все молча разглядывали Виктора. На лицах застыло выражение страха, смешанного с непониманием. Только Алишер продолжал щелкать мышкой, уничтожая орды виртуальных монстров. Но и в реальности чудовищ хватало. «Видишь, нанопанк!» — ухмылка на губах Черкизова стала еще шире. «Они боятся меня. Все вы ничтожества, возомнившие, что сможете противостоять нам. Думаете, что знаете правду? Где прочли о нас? Неужели в книжонке чокнутого папаши Лисичкиной? Считаете, что теперь защищены? Мы бессмертны. Нас тьма, и имя нам — Легион. И никакие клетки нас не удержат. Когда я выберусь отсюда, я доберусь до каждого и вытащу из вас душу, медленно смакуя каждую секунду, ощущая ваш ужас и боль». «Про Легион ты не прав», — покачал головой Виктор. Голос даже не дрогнул, но нанопанк не показывал и тени беспокойства. «Это про демонов. Но вы намного хуже, чем злые духи библейских легенд, потому что такие же, как мы, жадные, тщеславные, готовы пойти на все ради наживы. Мы гонимся за славой и деньгами, а вы — за нашими душами. Зачем они вам? Что вы с ними делаете?» «А это не твоего ума дело, червяк!» Голос Черкизова наполнился ядом. «Немедленно выпусти меня отсюда, и моя месть будет быстрой!» «Бла-бла-бла! Насмотрелся дешевых боевиков!» — рассмеялся Виктор. «Ладно, не хочешь по-хорошему? Мы кое-что узнали интересное о ваших драгоценных нанороботах. Оказывается, что если вскрыть коробочку, то найдешь скрытый подарок. Сюрприз! Маленькие существа, способные на удивительные вещи». На круглом лице Черкизова появилась заметная тень. «Вам хватило мозгов вскрыть их? Поздравляю! Хочешь похвастаться неожиданным проявлением находчивости?» — пробормотал он. «Вадим, расскажи», — кивнул Виктор. Инженер сглотнул слюну, достал из кармана брюк платок и вытер взмокший лоб. «Эти существа способны изменять материю, пространство и время, как пожелают», — проговорил он. «Используют квантовые частицы, собирая их вместе и преобразуя в любое вещество. Мы сможем использовать их против вас». Черкизов сжал кулаки. Глаза неожиданно сверкнули и наполнились чернотой, застилая белки и зрачки. «Считаете, что я поверю в подобную чушь?» — бросил он. «Если бы они были на такое способны, мы бы уже владели каждой планетой в этой галактике. Вы ведь даже не подозреваете, откуда мы их взяли. Мы могли сами сотворить наниты. «Ой, да не смеши», — махнул рукой Виктор. «Вы не способны ничего создавать, способны лишь красть и прибирать все к рукам. Но не хватило ума, чтобы разобраться в них получше. И теперь мы сделали это за вас. Поэтому в последний раз спрашиваю, какой код безопасности в башне? Сделай доброе дело и перестань бороться. Мы уже всех вас отымели по самое не хочу». «И это ничего не даст», — зашипел ловец душ. «Грачева сменила коды, как только стало известно о моей пропаже. В отличие от вас, полудурков, мы действуем по протоколу. Вам не проникнуть на наш сервер. Хотите слить информацию в интернет, чтобы каждый узнал правду? Ни черта не выйдет. А если и получится, никто не поверит в это. Мы давно проникли в голову каждого человека. Корпорация контролирует правительство и войска, а те держат под пятой народ. Это лишь сыграет нам на руку лживый поклёб, слитый фанатиками, выступающими против прививания». «Не считай нас настолько узколобыми», — фыркнул Виктор. «Данные будут настоящими. Это сможет доказать любой тест. Ведь вы помечаете их особым программным кодом. Вадим очень хорошо разобрался в этом. И люди узнают правду и устроят на вас травлю. Нанотек падет». «Хорошо, дружок», — неожиданно согласился Черкизов. «Я дам вам пароль от сервера. Мне не жалко. Потому что вы все умрете, как только переступите порог башни. И чем скорее это случится, тем лучше для меня. И как только меня отсюда выпустят, я доберусь до каждого человека, что вам дорог. Слышите меня? Тарас, я очень хочу поиграть в дочки-матери с твоими дочурками. Иванушка, а как твои детишки поживают? Будет славно открутить им головы, а затем поймать их вылетающие души». «Ублюдок!» Иван вскочил с табуретки, но его удержал Тарас. «Ты у меня дождешься, и я из тебя выбью!» «Твои угрозы просто смешны», — сказал Виктор. «Говори код, и мы покончим с этим». Черкизов медленно произнес заветные цифры, а Вадим быстро переписал их в блокнот, вытащенный из другого кармана. «Уходим отсюда», — бросил Виктор и поманил за собой всю компанию. «Пусть посидит в одиночестве». Все двинулись вслед за нанопанком. Алишера пришлось вытащить силы из-за стола. Так не хотел расставаться с любимой игрой. Вадим вышел последним. Ощутил неприятное покалывание в спине и обернулся. Черкизов усмехался. Чернота с глаз исчезла, и в них отчетливо читался триумф. Он не просто не ощущал себя побежденным. Он праздновал победу. Во все времена в любой культуре существовали люди, сражавшиеся за справедливость. Эти борцы с системой либо становились всенародными героями, свергая диктаторов и побеждая в революциях, либо их имена смешивали с грязью, проклинали, а что еще хуже, предавали забвению. Иногда стоит призадуматься над ценой подобных действий. Ведь даже в самой паршивой системе, от которой страдают люди, возможно найти искрящийся силуэт логики, благодаря которому все не становится еще хуже. Я предавался подобным думам последние полчаса. Собственно говоря, философствование не в моей манере. Всегда рассуждал так. Лишние мысли подобны камням в мешке с картошкой. Прибавляют веса, а смысла нуль. Промотать награбленные деньги, напиться до чертиков, развлекаясь с первой попавшейся красоткой — это по мне. Никаких мыслей и уж тем более угрызений совести. Кто успел, тот и съел. Но за последний месяц все изменилось. Как задницей чувствовал. Не надо оставаться в городе. Забрал бы добро с ювелирного, купил билет на Таити, и да пошло оно все. Хотя какой самолет? Я же нанопанк. В комнате царил мягкий полумрак. Солнце в панорамном окне заходило за горизонт, отбрасывая оранжевые отблески на стекла башни корпорации. Это напоминало бесконечный калейдоскоп всполохов огня, игравших то на одном окне, то на другом. На небе ни облачка, частично окрасилась в оранжево-розовые тона. Сюрреалистичная картина, наблюдать которую можно часами. Я расположился на краешке кровати. Для вечерней прогулки решил надеть специфичный костюм. Рваные джинсы, спускавшиеся до колен, старые потертые кроссовки без шнурков и непременный атрибут любой тайной операции — толстовка с капюшоном. Накинул на голову, пряча лицо в тени, словно скрываешься от всего человечества. Смех. И почему капюшоны испокон веков служат для подобных целей? В конце концов, есть такая причуда природы, как дождь? Но нет, ты или тайный служитель древнего культа, либо бандюган, грабящий магазины. На миниатюрном столике нераскрытая бутылка пива. Из пачки рядом вывалились несколько поломанных чипсов. Ничего лишнего. Все по делу. Расслабиться перед операцией, отключив ненужную сейчас функцию очистки крови от алкоголя. Если бы еще можно вырубить бесполезные мысли, что так копошатся в мозге, словно отвратительный сгусток паразитов. Героями не рождаются? О да, дорогие мои, ими становятся, вляпываясь в истории, из которых невозможно выбраться сухим. Держит крепко, словно смола, и тебе не остается ничего, кроме как оставаться в ней и принять правила игры. А здесь все просто. Либо ты раскрываешь злодейский заговор, обессмертил свое имя и получил медаль за отвагу. Либо убегаешь, сверкая пятками с высунутым языком, ощущая, как сердце выпрыгивает из трусливой грудной клетки. Иногда стоит просто жить и ничего не знать. Кому какое дело, что стоит за корпорацией? Нанотек дал людям все, о чем только можно мечтать. Чего жаловаться и строить козни? Революция бессмысленна, когда общество пребывает на стадии расцвета. Войны затухают, голод побежден, болезни вылечены, преступность в том виде, что существовала сотни лет, иссякает. Остались лишь мы, нанопанки, пользующиеся незаконными способностями, в которые большинство людей отказывается верить. Я откупорил бутылку. Услышал тихое шипение. Пена подбиралась к раскрытому горлышку. Отпил несколько глотков, ощущая приятный горьковатый привкус. В голове прояснялось, мысли отходили на другой план, осталась блаженная пустота. Так хотелось отправиться на другой конец света, в Австралию, например. Расположиться в тени эвкалиптов, наблюдая, как прыгают кенгуру. И кто меня там достанет? Кому я нужен? Злые ловцы душ устроят охоту? Кому сдалась моя жалкая, пропащая душонка? Пусть порабощают мир. Люди сами во всем виноваты. Они забыли о главном. Забыли, что такое быть человеком. Лучше ни хрена не делать. Сидеть в интернете, играть в дебильные игры, жрать, напиваться и трахаться до умопомрачения. Нечего здесь делать. Спасение утопающих — дело самих утопающих. Не так ли? К тому времени, как осилил первую бутылку, мне резко захотелось позвонить Жене. А может, и сразу рвануть к ней, сгробастать в объятия и перенестись на наш остров. Можно соорудить хижину из пальмовых бревен, ловить рыбу и крабов, ежедневно погружаясь в теплые воды Тихого океана. А по вечерам сидеть возле костра и наблюдать, как огненные искры взносятся вверх, растворяясь среди звезд. А ночью... Я бы хотел уточнить, что до запланированной операции осталось 10 минут. Прозвучал монотонный машинный голос. Полагаю, что вам не стоит открывать вторую бутылку пива. Это может сказаться на успехе миссии. Я кинул бутылку об стену, но в последний момент остановил силой мысли. Ни к чему проявлять лишние эмоции и застилать комнату битым стеклом. «Тупица! Ну и сволочь же ты! От такой мечты оторвал!» — бросил я. «У тебя совесть есть вообще?» «Мечты людей меня не волнуют», — хладнокровно отвечал компьютер. «Я выполняю программу, которую вы сами вложили. Я лишь дал цельный совет, который поможет не провалить план. Хотя лично я считаю, что у вас наблюдается ярко выраженная шизофрения. Бороться против корпорации бессмысленно. Логика подсказывает...» «Бла-бла-бла», — перебил я. «Ты бы сам себя слышал. Параноик несчастный. Тебе-то что, до моих проблем? Сидишь себе в стене, кусок микросхемы, ничего не чувствуешь». Я являюсь продвинутым искусственным интеллектом, способным к многоразовому обучению», — пробурчал тупица. «В мою программу заложены основные эмоции. Я способен сопереживать и чувствовать жалость». «Ну так и что? Пожалеть меня решил?» «Нет. Но было бы глупо, если бы вас убили сегодня ночью. Несмотря на грубость с вашей стороны и идиотское поведение, я не хочу вас потерять. Ни один клиент этого номера не соизволял относиться ко мне как к равному». Я чуть не подавился слюной. «Ничего себе! Компьютер считает меня близким человеком. Это что же я такого сделал?» Стало стыдно за минутный порыв слабости. «Если машина способна обрести подобие сердца, может, и с людьми все не так плохо?» «Обнимемся, что ли?» — усмехнулся я. «Ваша ирония в данный момент говорит о том, что вы не привыкли высказывать истинные чувства вслух», — бесстрастно отвечал тупица. «Осталось 7 минут». «Включи-ка мне центральный канал новостей», — бросил в ответ я. Компьютер ответил невнятным бормотанием. Волны света, напоминавшие скрученные нити ДНК, вылились из стены, сворачиваясь друг в друга и образуя ровную картинку под потолком. На экране показывали репортаж с Парада Победы. За последние годы многое изменилось. Теперь не так пышно и помпезно. Несколько колонн техники, пара-тройка ротсолдат и воодушевляющая речь президента, где тот в который раз перечислял, что нужно сделать, чтобы не разгорелась Третья мировая. Голос ведущей за кадром показался усталым и скучным, словно говорил о том, как ей сложно живется, комментируя новости и не получая премиальных, а не об одном из священных событий в истории. «Во всех городах страны сегодня прошли торжественные празднества, посвященные празднику Великой Победы. 9 мая, ровно 87 лет назад, наши предки разгромили фашистскую машину. Адольф Гитлер и его приспешники хотели поработить мир, истребляя народы и навязывая свою идеологию. Но они столкнулись с силой справедливости». На этом моменте я громко зевнул. Собственно говоря, большинству людей, сидящих сейчас возле головизоров, глубоко плевать на то, что произошло в те далекие годы. Для всех День Победы стал просто выходным днем со всеми вытекающими. А уж если комментатор так ведет монолог, то никто тем более не поинтересуется, а что тогда было в 40-е годы? И пусть не осталось никого в живых, кто помнит ту Великую войну, ни одного ветерана, но память о великом подвиге вечно живет в наших сердцах. Праздничный салют ожидается во всех крупных городах. Интересно, а вспомнит ли кто-нибудь обо мне? О нашей компании, дерзко бросившей вызов корпорации? Ведь угроза, нависшая над миром, ничуть не меньше той, что готовил Гитлер. Эта война не за человеческие жизни, а за наши души, в буквальном смысле. Но все же дату выбрали случайно. Так совпало. В праздничный вечер башни корпорации практически пусты, лишь несколько охранников на входе и внутри. Несмотря на казавшуюся простоту, проникать в здание нанотек никто не осмеливался. Бессмысленные занятия. Легче залезть в банк и выкрасть содержимое сейфа. Корпорация обладала самыми продвинутыми технологиями на планете, выкрасть которые мечтали многие, включая конкурентов и простых воров, продававших это на черном рынке. Но система безопасности обезвреживала любое постороннее вмешательство. Охранники оставались скорее для галочки. Моя задача — отвлечь внимание на себя. Устроить гвалт и дебош на первом этаже, раскидывая мебель и поджигая стены. Полиция выйдет в нужный момент. Это обеспечит Крылов. И пока они будут заняты мной, Колос с Лисичкиной подлетят на челноке с крыши, подключатся к главному компьютеру и сольют информацию в сеть. Как им удалось угнать корпоративный челнок, понятия не имею. Но если очень повезет, 9 мая вновь станет общенародным праздником. Днем победы над корпорацией. Конечно же, многое зависело от того, дал ли Черкизов правильный код. Но я в этом не сомневался. Сукин сын слишком самонадеянный, считает себя пупом земли. К тому же Колос обещал взять с собой генератор взлома, лично разработанный для таких случаев. Все-таки хорошо иметь в команде инженера и хакера по неволе. Новости на экране сменились рекламой. Фиолетовый символ корпорации. Шпаги под треугольником. приятная музыка, от которой у меня мурашки по спине побежали. «Вам надоело слоняться по бутикам в поисках новых линий одежды?» — прозвучал женский голос, наполненный фальшивой добротой. «Смотреть на показы коллекции известных модельеров, искренне завидуя моделям на подиуме? Теперь вы сможете создавать любую одежду по своему вкусу. Нанотек дарит возможность подбирать кофточку или блузку, юбку или брюки, пальто или шубу, не выходя из дома». Я громко расхохотался. «Да они издеваются». На экране миловидная шатенка возилась возле голографического экрана, делая наброски одежды. Пара мгновений ушло на рисунок блузки и мини-юбки. Пальцы работали умело, рисуя правильные линии и окружности, выбирая цвет краски для заливки. Словно ребенок, которому дали задание руками нарисовать солнышко. Щелчок пальцами, и из воздуха возникла одежда. Та же самая, что рисовалась на экране. И вот уже шатенка с горделивым видом ходит по комнате, показывая только что созданную линию одежды. И, похоже, никого не удивляет, откуда она возникла. Чудо? Ну и ладно, лишь бы можно сутками возиться, создавая все новые тряпки. «Наномакс — это небольшой прибор, способный шить любую одежду по вашему выбору», — вещала девушка на экране. «И на то, что в обычном мире уходят дни, наша машина делает за считанные секунды». Не умеете рисовать? Не проблема. Мысленно представьте то, что хотите, а прибор воссоздаст вашу фантазию на экране. Новая разработка нанитов является настоящим чудом в мире современной моды. Все, что вам требуется, приобрести прибор по специальной цене и раз в месяц приобретать заправочный картридж со спецматериалом. Ведущие модельеры мира уже выразили бурный протест новой разработке. Ведущая не договорила. Экран погас, а механический голос объявил. «Одна минута. Вы готовы?» «Всегда готов», — хмыкнул я и демонстративно поднял руку в пионерском приветствии. «Картриджи! Как же! Заполненный воздухом, не иначе! Неужто люди вправду на это поведутся?» «Создавать шмотки из ничего!» Вадим оказался прав. «Колоски воздействуют на материю на квантовом уровне. Очередной шаг для превращения человечества в безвольных рабов. Женщины душу продадут за подобный агрегат. Впрочем, что я говорю? Даром и с улыбкой на устах». Я встал с кровати, расправляя плечи и ощущая тяжесть в ногах. Пиво все еще действовало на организм, заставляя меня расслабиться. Хотелось упасть на постель и задремать на пару часиков. Наниты в крови придирчиво задвигались, готовясь выполнить любой мой приказ. Только в этот раз я понимал, что они такие же невольники, как и люди. Самые маленькие и самые всесильные существа во Вселенной. Кто знает, может, они ее и создали когда-то? В голове неприятно загудело, словно завибрировал череп. Среди вороха мыслей проскользнула одна единственная, занявшая главное место. Женя Смолова пыталась со мной связаться. «Да чего же паскудная вещь этот нейрофон? Если бы не операция, никогда бы не позволил Колосу его себе вставить. Пусть он хоть трижды защищен от постороннего вмешательства и слежки». «Привет, любимая», — произнес я. «Витя, будь осторожен, прошу тебя». Голос девушки жутко встревожен. «Я боюсь даже представить, что будет, если тебя там подстрелят». «Это ты брось. Ничего со мной не случится. Ты забыла, с кем говоришь? Меня ни одна пуля не подстрелит. Я ведь нанопанк». «Жень, ты уже в бункере?» «Да». «Но не понимаю, почему я должна оставаться здесь?» «Там безопаснее. К тому же присмотришь за Нелли. Я не хочу, чтобы она что-то выкинула. Не подпускай ее к пленнику». «Это приказ?» «Мы на войне, так что суть ты уловила. Прости, мне пора выступать». «Я люблю тебя». Я ничего не ответил. Отключил связь и прикрыл глаза, готовясь к прыжку на расстояние. Нанороботы задвигались с колоссальной скоростью, нагревая кожу и раздвигая границы пространства. Последний рубеж на пути к свободе. Лишь бы все получилось. Лишь бы еще раз обнять Женю, целуя теплые губы и ощущая земляничный аромат. «Ты так и собираешься молчать?» Нелли не подняла головы. Старательно делала вид, что накрашивает ногти, хоть намазывала уже не первый слой. Любила черный цвет с юных лет. Только понятия не имела, ее ли это воспоминание, либо фальшивка, вставленная корпорацией. Женя сдаваться не собиралась. Упрямая девчонка. «Мне нравится здесь быть не больше, чем тебе», — бросила она. «Но я же терплю твое присутствие. Хоть ты и обвинила меня в том, что я никогда не совершала». Нелли хихикнула, закрутила баночку с лаком и уставилась на девушку взглядом немигающих глаз. Женя смутилась и опустила голову. «Я ненавижу, когда ко мне приходят видения», — произнесла Нелли, слаживая руки на груди. «Это сродни тому, когда тебя привязывают к стулу и заставляют смотреть ненавистный фильм. И хуже того, я не могу взять и отключить картинку». «Еще ни разу не ошиблась». «С тобой получился промах, говоришь?» «Смех. Ты просто-напросто хитрая сучка. Подстроилась под обстоятельства, чтобы спасти свой щуплый зад. Но я знаю, что как только представится возможность, ты предашь нас. И своего ненаглядного Виктора в первую очередь». Женя сверкнула глазами. Рот приоткрылся, готовясь выплеснуть яростную тираду. Но в последний момент девушка прикусила губу. Явно не хотела так просто идти на провокацию. Жаль. И поругаться не с кем. Хотелось поднять в воздух милашку и посмотреть, как та завопит. Хоть какое-то развлечение в проклятом бункере. Они расположились в лаборатории. Унылое местечко. Ржавый металл на потолке, обшарпанная плитка на стенах и жуткие коврики под ногами. На столе куча научных дребедений с микроскопом. Два кресла и больше ничего. Женя Смолова поднялась и прошлась по комнате. Лицо казалось озабоченным, но нисколько не оскорбленным. Казалось, что-то обдумывала. «Не мельтеши, подруга», — иронично пробурчала Нелли. «Когда правда в глаза колет, всегда так. Ну, надо же держать себя в руках. Не то подозрение навлечешь, а потом разбирайся с тобой». «Тебе что, правда нравится быть такой стервой?» — спросила Женя. «Я ведь слышала твою историю от Вити. Корпорация перепрограммировала твой мозг, сделала проституткой, лишила личности и заставила плясать под свою дудку». «Все люди пляшут под их дудку», — фыркнула Нелли, пытаясь перевести стрелки. «Слышала про Крысолова из Гамельна? Старая как мир легенда. Скорее миф, ведь я уверена, что это происходило на самом деле. Когда одураченный Крысолов в отместку увел из города всех детей. Голову на отсечение, что это один из них, ловцов душ. Они ловят кайф от нашего раболепия, понимаешь? Им нравится этот театр, где мы — марионетки на ниточках, а они — хозяева, готовые забрать самое дорогое, что у нас есть». «Они забрали близкого человека», — сказала Женя. «Заставили убить ее. И поэтому ты такая. Ты должна понять, что я сочувствую. Мы все сочувствуем. Но нельзя жить одной местью. Это меняет тебя». Нелли ощутила жгучее, неодолимое желание убить эту пигалицу. Свернуть шею прямо сейчас, лишь косо глянув. Где-то в глубине сознания раздался предупреждающий визг сирены. Виски сдавило тупой болью. Девушка схватилась за голову, цепляясь пальцами за локоны. «Ты в порядке?» Женя дотронулась до плеча Нелли. «Тебе нехорошо?» Нелли вскрикнула, сбросила руку девушки с себя и поднялась на ноги. Сирена пропала так же внезапно, как и появилась. «И это не сумасшествие. О нет, намного хуже. Проклятые наниты! Они читают мысли, копошатся в мозгах, заставляя ее сдерживать порывы гнева. Какое вообще имеют право?» «Дай пройти», — грубо бросила она, отталкивая Женю в сторону. «Эй, ты куда собралась?» — обеспокоенно спросила та. «Витя сказал, чтобы ты не выходила из комнаты». «А он мне кто? Господин? Бог? Пошли вы к черту оба! Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю». Нелли рассеянно махнула рукой. Металлическая дверь со скрипом скользнула в сторону. Девушка ворвалась в комнату с пленником, подобно яростному вихрю, для которого не существовало преград. Кинула взгляд на клетку, где томился Черкизов. Хотя какой томился? Облокотился о стенку и насвистывал какую-то мелодию. Прекрасно себя чувствует, радуется жизни, в то время как любовь всей жизни Нелли лежит в могиле. Новый сигнал тревоги. Но куда слабее, терпимей. Наниты не могут взять под контроль тело. Паршивые из них паразиты. Пусть знают свое место. Никто не может чего-то требовать от Нелли. Они не понимают всю степень утраты. Алишер поднял голову из-за монитора. Лицо хмурое, под глазами круги, давно не брился. Пальцы едва-едва стучат по мышке. Виртуальная охота на монстров больше не доставляет прежнего удовлетворения. Его оставили здесь одного — охранять пленника и присматривать за женщинами. Худшее, что только можно представить для сопливого студента, возомнившего себя супергероем. «Чего надо?» — буркнул он. «Если ищешь туалет, то вперед по коридору, левая дверь». «Фи!» — фыркнула девушка. Инстинкты проститутки никуда не ушли. Просто залегли на дно, чтобы выплыть в нужный момент. «Парниша, а ты грубишь даме. Чего такой взбалмошный?» «Тебе-то какое дело?» Алишер потерял интерес к девушке, и голова исчезла за монитором. «Неужели такого титана тестостерона не взяли на операцию?» Нелли присела на край стола и демонстративно раздвинула ноги в узких джинсах. «Иронизируешь, да? Смешно?» — буркнул Алишер. «И вообще, чего надо? Виктор запретил пускать сюда». «Ваш Виктор прям пуп земли!» — бросила девушка. «Тоже под него присмыкаешься? Если он не видит в тебе потенциала, то какой с него лидер? Забей на его правила и приказы. Твои друзья сейчас будут проливать кровь, пока ты тут отсиживаешься, как крыса. Эй, заткнись!» Узбек вынырнул из-за стола и взмахнул руками. Клавиатура подпрыгнула в воздухе и грохнулась об деревянную столешницу. Несколько клавиш выпало и со стуком попадало на пол. «Значит, у нас еще остались зачатки гордости. Мужиком почувствовал себя. А я-то уж думала, что шариков не хватает не только в мозгах, но и кое-где пониже». Нелли подмигнула парню и откинулась назад, предоставляя тому увидеть высокую грудь. «И почему мужики все одинаковые? Стоит красивой девке намекнуть на трусость, у тех срывает крышу. Комплекс неполноценности? Еще какой! И у каждого мужчины!» «Я бы на твоем месте ринулась в гущу битвы», — проговорила девушка. «Я присмотрю за пленником. Куда он денется? Клетка надежна, как скала». Алишер густо покраснел. На лбу пульсировали несколько жилок. В глазах бушевал настоящий огонь. «Попалась рыбка. Осталось только потянуть крючок». «Ладно, ты права», — кивнул узбек. «Эта тварь как в сейфе. Нечего тут штаны просиживать. Тебе можно довериться? Присмотришь за ним?» «Милый, не только присмотрю, но и прикрою, если что», — усмехнулась Нелли. «Можешь не волноваться. Мы же друзья». Алишер слабо кивнул. Несколько секунд постоял, собираясь с мыслями. По лицу скользнула тень сомнения. «Но ты мне нравишься», — поспешила добавить девушка. «Просто не люблю нерешительных мужчин, понимаешь?» Узбек горделиво выпятил грудь. «Сиди здесь!» — крикнул он и растворился в воздухе. Нелли подошла к клетке, наблюдая, как статические разряды образуют прозрачную пелену. Все это время Черкизов простоял в молчании, даже не дернулся. Руки в карманах белых брюк, запачканных потными пальцами. Фиолетовый пиджак расстегнут, обнажая розовую рубашку. На округлом лице застыло все то же насмешливое выражение. Без круглых очков глаза безопасности выглядел не так нелепо. «Настало твое время», — проговорила девушка. «О, нет!» — картинно завопил Черкизов и задрожал всем телом. «Мой палач пришел! А как же право на последний ужин? Я не хочу так умирать!» «Заткнись!» Голос Нелли дрогнул, не ожидая такой реакции. «Не выпендривайся!» «Но ты же этого хотела!» — фыркнул Черкизов, проводя пальцами по гладкой лысине, словно приглаживая несуществующие волосы. «Я ощущаю жажду убийства. Хочешь вспороть мне брюхо, отрывая конечности и перерезая шею? О, да! Мне доступны твои сокровенные мысли!» «Так чего же ждешь?» «Я не такая», — ответила девушка. «Это ты меня такой сделал, ваша гребаная корпорация. Почему я? Скажи мне, чем я такое заслужила?» «Вы, люди, вечно ищете во всем скрытые причины. Особенно, когда совершаете дурные поступки. Хочешь услышать оправдание? Ты убивала людей, потому что заставили плохие дяди». «Нет, дорогуша, разочарую. Мы лишь переписали программу в твоем мозгу. Но склонность к насилию и жестокости в генетическом коде. Как ловко отбрила того сопляка. Ты всегда была шлюхой с самого рождения. Управление мужчинами тоже часть твоей сущности. Нанотек всего-то подтолкнул в нужном направлении, чтобы не тратила годы жизни напрасно. Нелли ощутила новый порыв ярости. Кровь закипала, наниты сопротивлялись желаниям девушки, но ничего не могли с ней поделать. Да, он прав. Пришла не болтать по душам, а прикончить раз и навсегда. «Это все ложь», — бросила Нелли. «Не верю ни единому слову. Из твоего рта вытекает лишь горький яд. Для вас люди — ничто, средство для получения драгоценных душ. Зачем они вам?» Черкизов громко расхохотался. «Почему всех так интересует этот вопрос?» — спросил он. «Так боитесь за свои души, что трясетесь только при мысли об ее потере. Но вы ведь даже не знаете, что это такое. А большинство даже не верит в существование энергетической сущности внутри тела. Твоя подружка была очень религиозной, так? Как же ее звали? Дай вспомню. Настя? Нет. Надя? В точку! Так боялась, что скажет Господь, когда окажется у ворот рая. Греховная распутница достойна гореть в адских жерновах. Ты лишь помогла отправить ее туда поскорей. Бедняжка будет до конца вечности мучиться, вспоминая, как ты сворачивала ей шею без капли жалости и сомнения». Нелли подавила крик ярости и боли, вырывавшийся из глубины тела. Молча повернулась и подошла к компьютеру. Закрыла игру и нашла нужную опцию на рабочем столе. «Деактивировать питание клетки». «За все нужно платить», — произнесла Нелли и нажала на кнопку. Резко обернулась и вытянула ладонь. Представила то, что хотела получить, ощущая, как мириады нанитов устремились к руке, образуя предмет. Пальцы схватились за возникшую рукоятку, чувствуя холодную сталь. Вслед за этим из воздуха появилось и лезвие, состоявшее из огненной струи. Яркое оранжевое пламя взметнулось вверх, напоминая острый клинок. Электростатическое поле исчезло. Черкизов вышел за пределы клетки, не обращая внимания на огненный меч. Сладко потянулся и развел руки в стороны. «Спасибо за помощь», — усмехнулся он. «Жаль, что долго тянуло. Не сдерживай себя, девчонка. Ты же теперь нанопанк. Давай же, отомсти мне. Или тебе помочь?» Нелли издала пронзительный крик. Ярость и боль вырывались наружу бесконечным потоком, словно вода из прорванной дамбы. Кинулась вперед, размахивая мечом, чувствуя обжигающее дыхание огня на коже лица. Черкизов вяло взмахнул ладонью. Глаза на лице наполнились чернотой, напомнив два темных провала. Нелли упала на колени, рукоятка выскользнула из пальцев. Меч упал на пол. Огненное пламя потухло, выпустив струю горького дыма. «Люди!» Голос Черкизова изменился до неузнаваемости. Монотонный бас сменился на твердый мужской баритон с металлическим ударением на каждом слоге. Нелли скрутила тупая, пульсирующая боль, отдававшаяся в каждой клеточке тела. Она не просто потеряла связь с нанитами, оказалась собственной головой, бессильно обмякла, вслушиваясь в слова ловца душ. «Вы наивно уверены в собственном превосходстве», — продолжал вещать Черкизов. «Ведь вы настолько могущественны и цивилизованны, а на деле являетесь лишь тушками мяса, проживающими короткий срок. Тела остывают и погружаются в землю, где служат пищей для низших форм жизни. Ты видела, как черви поедают трупы? И скажи мне, кто после этого стоит на вершине пищевой цепочки?» Нелли не ответила. Ощущала, как что-то внутри клокочет и пытается вырваться наружу. И это не сердце, отбивавшее бешеный ритм, словно у бегуна на финише. Это что-то другое. И она догадывалась, что именно. «Я ведь все предугадал. Каждое действие, любой полет мысли. И никому не взбрело в голову, что что-то здесь не так. Слишком легко». «О чем ты говоришь, су...» Нелли закашлялась. Слова вырывались с трудом, будто преодолевая бурный поток. Черкизов присел на корточки и взял девушку за подбородок. Нелли заглянула в нечеловеческие глаза, за которыми таилась тьма. Настолько древняя и могучая, что любая человеческая жизнь казалась ничтожной. «С незапамятных времен мы, ловцы душ, занимаемся сбором энергетических субстанций, заполняющих каждое разумное существо во Вселенной», — произнес он. «И хоть я до сих пор не представляю, как у подобных тварей, как вы, вообще могут быть души, но наша цель не изменилась. Мы выбираем мир, входим в него, изучаем культуру и ищем слабые стороны цивилизации. Мы терпеливые, готовы ждать тысячи лет, если придется. Но мы всегда одерживаем победу. Души становятся нашей собственностью. А знаешь, почему так нужно, чтобы вы отдавали их добровольно? Потому что ценность души возрастает многократно. Никто не бросал нам вызов. А если и пытались, то настолько слабо и неорганизованно, что подавлялись на корню. Но вы ведь другое дело. Считаете, что можете вот так запросто поймать ловца душ, затащить в клетку и вытянуть нужную информацию? Нет, все вы танцевали под мою дудку с самого начала. Слабость вашего хваленого Виктора в любви, а это вечная ошибка человеческого рода. И дальше все развивалось по моему сценарию. А твоя роль, дорогуша, особенная. Жажда мести затмила рассудок. И ты выпустила меня, как я и предполагал. Почему? Скажи, почему все настолько просто? Я даже не ощущаю азарта. Нелли плюнула в лицо Черкизову. Ловец душ расхохотался. Достал из кармана брюк платочек и молча вытер лицо. «Через 20 минут, — проговорил он, вставая на ноги, — все твои друзья будут мертвы. Кое-кто отдаст душу, а кого-то просто пришьют. Всех их ожидает сюрприз. Но что поделать, люди слишком предсказуемы. Мне жаль, Нелли, правда, жаль. Ты ведь была моим лучшим агентом. Но вина лежит только на тебе». Ты никогда не встретишься со своей подружкой и будешь знать, что благодаря тебе ее убийца оказался на свободе, а все остальные погибли. А теперь скажу банальную фразу из дешевых ужастиков. Я ведь встречался с дьяволом, папенькин сынок, нахальный и самовлюбленный тип. Но побуду им на секунду. Твоя душа принадлежит мне. Черкизов протянул ладонь. Пальцы сжимались и разжимались, вначале медленно, затем набирая темп. Нелли вскрикнула. Тело словно сдавило изнутри. В глазах потемнело. Легкие не набирали воздуха. Душа выходила наружу. Громкий хлопок прорезал тишину комнаты, будто где-то вылетела пробка от шампанского. Зрение Нелли затуманилось, но она заметила, как по фиолетовому пиджаку расплылось темное пятно в области груди. Черкизова отбросила назад, покачнулся и едва не упал. Чувство боли резко пропало. Нелли с хрипом вдохнула в легкий воздух. Сердце замедляло темп, переставая танцевать чечетку. Новый хлопок. На этот раз прозвучал громче и яснее. Выстрел из пистолета. И вслед за ним еще. И еще. Пули изрешетили тело ловца душ, но тот продолжал стоять, с трудом удерживаясь на дрожащих ногах. Ладонь вновь протянулась к Нелли, черные провалы на лице сияли злобной тьмой. Девушка резко обернулась. Женя Смолова с побелевшим лицом направляла ствол пистолета в Черкизова. В глазах застыла решительность вперемешку со страхом. «Да когда же ты сдохнешь?» — закричала она и нажала на курок. Пуля пролетела мимо плеча Нелли. В какой-то момент девушка ощутила, как время затормаживается, будто фильм в замедленной съемке. Видела, как серебристый конус врезается в лоб Черкизова, пробивает кость и останавливается в мозговом веществе. Ловец душ издал нечто, напоминающее кваканье лягушки, и тело с грохотом растянулось на ковре. «Ничего себе, подруга!» — произнесла Нелли. «Как ты его?» Договорить не успела. Мертвое тело затряслось, словно в конвульсиях. Капли крови взлетели в воздух, обрызгивая лицо девушки. Нелли с брезгливостью вытерла кожу. И в этот миг оно вылетело на свободу. Найти четкое определение тому, что видела, девушка не могла. Какой-то шар, размером с баскетбольный мяч, выпускающий блестящий калейдоскоп красок. Поверхность напоминала океан. Волнистая, пульсирующая, выбрасывающая в воздух разноцветные струи. Красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый и коричневый. Цвета менялись настолько быстро, что заребило в глазах. Шар несколько мгновений повисел в воздухе, едва покачиваясь, как воздушный шарик без встречного ветра. Нелли ощутила его взгляд, наполненный животной злобой и жаждой смерти. Поежилась и отступила на шаг. Барабанные перепонки ощутили тихий свист, будто у закипающего в соседней комнате чайника. И шар взлетел к потолку, скрывшись в металлической поверхности. «Теперь хоть ясно», — проговорила Женя, опуская пистолет. Лоб покрылся капельками пота. «Какого лешего им так нравятся разноцветные костюмы?» «Где ты взяла пистолет?» — спросила Нелли. «Витя оставил его мне, на всякий пожарный», — ответила та, переключая оружие на предохранитель. «И стрелять научил». «Ты долго не возвращалась? Я почуяла неладное». Нелли молча воззрелась на тело Черкизова. Шок улетучился, уступая место отчаянию. Как вообще могла подумать, что сможет в одиночку противостоять ловцу душ? Мало того, даже если бы ей удалось прищучить гада, он бы все равно спокойно смылся. А теперь из-за ее ошибки Черкизов на свободе и может занять любую оболочку. «Что я наделала?» — вскрикнула девушка, впадая в истерику. «Они все там умрут из-за меня! Я предала нас всех!» Слезы градом покатились по щекам Нелли. Руки вцепились в волосы, ноги дрожали, отказываясь держать тело. «Приди в себя!» Правую щеку Нелли обожгло острой болью. Женя занесла ладонь для второго удара, но девушка перехватила ее в воздухе силой мысли. «Еще раз меня тронешь, размажу по стенке, пигалица!» — бросила Нелли. «Вот, уже лучше», — сказала Женя. «О чем ты говоришь? Кто умрет?» «Нет времени, нужно сваливать отсюда», — ответила Нелли. «У нас есть еще время их спасти. Ты со мной?» «Ты когда-нибудь прыгала через пространство?» — спросила Женя, ощущая, как руки девушки обхватывают ее за пояс. «Мне говорили, что это как два пальца». Голос Нелли казался уверенным, но внутри у девушки закипал страх. «Все ведь бывает в первый раз, не так ли? Первый шаг, первое слово, первый поцелуй и первое убийство». Нелли зажмурилась, представляя башни корпорации, стеклянная поверхность которых отражает лунные лучи. Наниты следили за мыслями, собираясь вместе, нагревая кожу под действием изменения реальности на квантовом уровне. «Лишь бы успеть. Господи, помоги!»